После этого, до Москвы я не пил вообще. Вообще поразительно, сам же хотел расстаться с Эсмеральдой, а вот те на, достаточно ей было проявить инициативу, и я бросился во все тяжкие от огорчения, и теперь приходилось платить по счетам. Сначала я промучился с похмельем, а потом в интимной области началось жжение. Как назло, ни одного медика в поезде не было, и я промучился до Москвы. 29 августа мы прибыли на Никольскую. Объявив отдых для новоприбывших, сам я отправился к одному из фельдшеров, Ване Иванишину, единственному фельдшеру-медику мужского пола, находившемуся в данный момент на Никольской. К девушкам я с такой болезнью пойти не мог, иначе я бы попросту сгорел от стыда. «Гусарский насморк», — усмехнулся тот. «Пропишу-ка я тебе антибиотики. Вот только алкоголя в это время пить нельзя вообще». Меня это, с одной стороны, обрадовало, если учесть, что именно из-за зеленого змея я и подцепил эту гадость. С другой же стороны, что мне делать, если мне придется встретиться с государем либо с другой важной персоной? Подумав, я решил, что завтра же отправлюсь в Измайлово и проведу недельку там, вдали от подобных искушений. Кроме того, срочно нужно связаться с Густавом и, если нужно, передать ему лекарство. У нашего посольства была с собой аптечка. Но человек, как известно, предполагает, а Господь располагает. Не успел я выйти от фельдшера, как в дверь настойчиво постучали. «Леха, тут по твою душу человек от царя», — услышал я голос Саши Сикаева. Молодой рында торжественно объявил мне, что государь желает меня видеть прямо сейчас, и что за мной прислали возок, и добавил, что царь желает, чтобы я прихватил с собой Тимофея Богдановича. К счастью, тот еще не успел уехать в родительский дом, и мы отправились в Кремль, где рында у входа в малую трапезную передал нас с рук на руки человеку, весьма похожему на царя. Я поклонился, а тот небрежно кивнул и сказал, глядя на меня с некоторым подозрением: «Так вот ты какой, князь Алексей Иванович, а я Семен Никитич Годунов, родич государев. Здравствуй и ты, Тимофей, подожди пока здесь, скоро тебя государь позовет, а ты заходи», и он сделал знак рындам, которые внимательно следили за мной. Посадили меня подальше от Бориса. Стол уже был накрыт, и слуги положили мне на тарелку кушанье и налили вина в кубок. «Да», — подумал я, — «хорошо, что я не начал пить антибиотик. Царь же посмотрел на меня и сказал: ну что ж, Алексей, рассказывай, по что ты так припозднился». Я рассказал ему про то, что уже было сделано на Неве и в Кронштадте. Затем протянул ему бумаги от Столарма. К моему удивлению, царь бегло их прочитал, посмотрел на меня и сказал: «Так что со шведами, вся река Нарва наша, от Сыринца до Усть-Нарвы, и сама Нарва, да, и крепость, и замок. А сейчас там князь Хованский с полком, да и мои ребята. А много людей полегло, из наших, ни одного. А не брешешь?» — насмешливо произнес Семен. «Семене, Алексей, сколько я его знаю, ни разу не соврал», — посмотрел на него Борис. Впрочем, и сам Семен смотрел на меня намного дружелюбнее, чем в начале. Я рассказал немного про то, как именно мы это сделали, и про Ивана Пушкина и его полк, про то, как они стойко держались в Ивангороде. Борис задумался, а потом сказал: «Верную службу ты мне сослужил, княже, что хочешь за нее? Прошу тебя дать мне Ивана Пушкина и Дмитрия Пожарского для нашего войска в Измайлово, государю. Добрые воины, про Пушкина я сам знаю, а за Пожарского Хованский просил». «Добро», — решил Борис. «А для себя ничего не хочешь? Еще титул какой-нибудь для Виталия Дмитриева? Титул? Княжеское достоинство, что ли? Добро, быть ему князем Наровским. А ты-то что желаешь?» Я потупился, а Борис засмеялся. «Нет, Алексею, без награды не останешься. Придумаю я. Благодарю тебя, государю, но у меня все есть. А у меня к тебе еще просьба есть. Федора я хочу к тебе в Измайлово отправить, пусть будет и в науках силен, и военное дело постигнет. Ведь потребно государю знать, как войны вести». «Добро, государю. И еще, Ксения моя просила, чтобы ее тоже наукам учили. Ты говорил, что у тебя девки есть, какие науку знают?» «Есть, государю. Выбери посмышленнее. А как ей сюда ходить-то?» Борис задумался. «Пусть или ты, или кто другой из твоих ведет ее сюда, и обратно тоже. А я еще рынду присылать буду, чтобы не обидела их никто». «Добро, государю. А теперь ступай к Федору. Просил он тебя видеть. Надобно бы еще к Василию Яковлевичу. После Федора. И скажи Тимохе, пусть заходит». 9. Трудовые будни. Вернулся я к вечеру, и первым же делом созвал совещание. Оказалось, что все шло своим чередом, даже обидно немного стало, ведь мое отсутствие никто и не заметил. Впрочем, на Балтике было точно так же, все, что я сделал, это полетал на вертолете, все остальное получилось бы и без меня, а сегодня и вертолетом могут управлять другие. Здание на Никольской было перестроено, на первых двух этажах теперь находилась временная школа, которая могла использоваться и для совещаний, и как временная ночлежка. Там же находились и кухня, и столовая. Кроме того, на втором этаже они устроили клинику. Третий же этаж, где были спальни и радиоточка, оставили практически таким, каким он был на момент моего отъезда. Школа у Покровских ворот была практически полностью построена, включая и спортзал, и общежитие. В понедельник, 1 числа по старому стилю, там начнутся занятия. Там же построена и клиника, при которой будет действовать медицинская школа. Сначала она подготовит фельдшеров и медперсонал, а потом, даст бог, лучшие из них станут врачами в Измайловской академии. В Измайлово уже были достроены школа и военное училище, а также сформирована первая рота. Состояла она из дворян победнее и даже детей разночинцев, но, после того, как стало известно, что в училище поступает наследник престола, даже бояре захотели устроить туда своих отпрысков помоложе. Наши придумали достаточно серьезные тесты, как физические, так и умственные. Всех берут в подготовительные классы, откуда большинство сами отсеиваются. Одновременно, полным ходом шло строительство будущей академии, программа которой в большинстве дисциплин будет на голову выше, чем в европейских университетах. Разве что по богословию, юриспруденции, греческому и латыни мы будем отставать, но для первых двух предметов нам предстоит создать базу, а последние два не столь уж важны, хотя их придется ввести хотя бы для студентов богословов и юристов, а также медиков. Кроме того, недавно были получены весточки от геологических экспедиций. Одна наша группа нашла залежи угля под Москвой, и добыча его уже организована. Вторая только что сообщила, что обнаружила железную руду под Курском, и первая партия ожидалась не позже середины октября. Нефть же уже добывается на Ухте, причем в количествах, достаточных на первое время. Осталось лишь создать нефтеперегонный заводик, но это вопрос будущего. А пока и в Измайлово, и в Александрове строятся мастерские по производству станков. Следующим этапом будут различные заводы, но я в это особо не вникал, и так информации было слишком много. Я провел несколько последних уроков с Федором до того, как он отправится в Измайлово. Одновременно, Женя Лисина, одна из наших учительниц, начала преподавать Ксении, и обнаружила, что царевна обладает недюжинным умом, а также, по словам Жени, красавица, каких еще поискать надо. Когда-то я читал, что для женщин этого времени полнота считалась признаком здоровья, но Ксения оказалась стройной и не похожей на идеал, от чего и страдала. 9 сентября я повез Федора в его новую школу. Компанию мне составляли некоторые из новоприбывших военспецов и учителей, а также князь Дмитрий Пожарский. Дмитрий Михайлович оказался человеком сложной судьбы, отца он потерял рано, рос с матерью, и, хотя Борис его поначалу сделал стольником, но вскоре его мать и его самого подвергли опале из-за кого-то из ее родни. Опалу с него Борис так формально и не снял, хотя пообещал мне, что рассмотрит этот вопрос через полгода. Дмитрий был достаточно высок для своего времени, русоволосый голубоглаз и хорошо сложен. Кроме того, он отличался весьма острым умом, и я ему пообещал, что, если он пройдет подготовительный курс, то я его буду готовить в военачальники. Измайлово меня поразило. Одно дело – услышать, другое – увидеть своими глазами. Там, где в июне на берегу ручья еще располагалась маленькая живописная деревня, теперь находились казармы, общежития, учебные здания, домики для учителей, причем уже строились новые, из кирпича. Кирпичный заводик успели построить недалеко от села, благо подходящая глина здесь имелась. Солдаты первой роты, впрочем, все еще жили в американских палатках, так как казармы еще обставлялись мебелью, а общежития предназначались для школьников. Саму же усадьбу, которая была тогда в столь плачевном состоянии, превратили в головное здание школы и военного училища. Рядом уже стояла башня элеватора, куда уже начали свозить закупленное в районе зерно. А чуть подалее шел дым из трубы коптильни, ее открыли и без моего совета. Кроме кирпичного завода, достраивались сталелитейный, ткацкий и пороховой. Рядом с заводами уже было построено одно общежитие, и строились другие. А на лугах у деревни паслось огромное стадо овец, закупленных ради шерсти для ткацкого завода. Измайлово медленно, но верно превращалось в островок России будущего посреди Руси XVI века. 10 сентября по новому стилю, а 31 августа по общепринятому, было воскресенье. После литургии, которую служили в деревенской церквушке, большая часть прихожан не вмещалась в нее и ждала на улице, было объявлено о формировании Измайловского полка нового строя под командованием Александра Сикаева и о приведении к присяге первой роты. Курс молодого бойца выдержали ровно 100 человек, две трети от первоначального состава. На торжественном построении было объявлено о том, что все, успешно выдержавшие курс молодого бойца, а таких было ровно 100 человек, две трети от первоначального состава, зачисляются в первую роту после принятия присяги. Затем Саше было торжественно вручено знамя нового полка, а молодому Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, назначенному командиром первого взвода, знамя роты. Затем же было объявлено, что первая рота отправляется в учебный поход, начинающийся на завтрашний день, под командованием Рената Аксараева, временно взявшего на себя должность командира роты. Затем были построены желающие пополнить полк нового строя. В отличие от уже сформированной роты, выглядели они неоднородной толпой. На правом фланге красовались дети бояр, один другого роскошнее, а за ними – слуги. В центре – дворяне победнее, а слева – простонародье, причем те, кто правее, как правило, отталкивали тех, кто левее. Саша вышел и гаркнул: «Отставить!» На него недоуменно взглянули тысячи две глаз. «Значит, так, у нас в части все равны, бояре, дворяне, мастеровые, крестьяне». Человек 50 справа начали роптать, но, когда Саша на них взглянул, ропот прекратился. «Слуги для солдат не предусмотрены. Одеваться все будем в военную форму, так именуется то, что мы носим. Обращаемся друг к другу по званию и фамилии. Звание у вас у всех одно, пока вы не приняли присягу, каждый из вас – рекрут, будь то рекрут Голицын или рекрут Иванов. Все приказы начальства исполняются беспрекословно. Кому не нравится, можете возвращаться домой. Есть желающие, около сотни рекрутов, практически все с правого фланга, начали выходить из строя. Затем где-то дюжина нерешительно затопталась на месте и вновь заняла место в строю. Очень хорошо, вас распределят по учебным ротам. Рота – это примерно как сотня. Списки фамилий для каждой роты – на стене усадьбы. Кто не сможет их прочитать, спросите. Все ночуют сегодня в расположении своей роты. Там же вам объявят, что ваша рота будет делать завтра. И еще, кто хорошо ездит верхом, скажите командиру роты. Разойтись. Вскоре после того, как рекруты пошли к усадьбе, я объявил линейку для будущих воспитанников школы. Детей было намного меньше, наверное, около 300. Их предстояло распределить по классам и общежитиям. А с завтрашнего начнутся и для них трудовые будни. Здесь практически не было боярских детей, кроме Федора, и мероприятие прошло на удивление гладко. Следующее утро началось с новогодней литургии. 1 сентября было для Руси Новым годом. Затем дети пошли учиться, а рекруты на курс молодого бойца. Я решил тряхнуть стариной и присоединиться к ним, что, наверное, было ошибкой, так как нас гонял Вася Добролюбов, американской армии и не снилось. Краем глаза я увидел, что Дмитрий Пожарский вел себя весьма достойно, и возрадовался. Зато около полутора сотен рекрутов решили покинуть Измайлово, а остальные отправились на занятия по американскому шрифту и американским же цифрам. Я же отъехал обратно в Москву, чтобы выступить на торжественном же построении в конце первого школьного дня в Покровской школе, где мне нужно было произнести речь. Я долго работал над чем-нибудь пафосным и запоминающимся, но, вспомнив, как я ненавидел подобные мероприятия в собственном детстве, я лишь сказал им оба раза, что от них зависит, какой будет Русь будущего, и что главное для них – хорошо учиться, а все остальное приложится, и что они будут знать намного больше, чем их сверстники в других странах. Когда я ехал домой, я впервые заметил, что солнце на закате приобрело зеленоватый оттенок, не иначе как вулканическая пыль у Айнапутины дошла и до России, подумал я с грустью. Пока что было тепло, намного теплее, чем обычно, но я помнил, что зима начнется рано и будет весьма суровой. 10. Прекрасная принцесса. На следующий день, когда я эскортировал женю во дворец, Меня вызвали к царю. Оказался я впервые в малой горнице каморки, где еле-еле хватало места для стола и трех стульев. На третьем никого не было. Слуга, протиснувшись вдоль стены, поставил перед нами кубки с медом и вышел, закрыв за собой дверь. Я лихорадочно думал, чем же я провинился, что меня сюда вызвали на ковер, неужто кто-то из отчисленных на меня наябедничал. Но Борис повернулся ко мне и неожиданно для меня попросил: «Княже, Ксения очень просит, чтобы ты ей новые науки преподавал. Бает, что видела, чему ты Федьку учил, и тоже хочет, а твоя Евгения сказала ей, что это только ты сможешь, мол, это знание». Он посмотрел на бумажку и выговорил с некоторым трудом университетского уровня «она». Он опять туда взглянул, школьная учительница. «Но ведь невместно мне быть с девой наедине, а еще с самой царевной. Будет с утра твоя Евгения учить ее тому, что сама умеет, а ты меня и боярина Дмитрия учить будешь. Учительница твоя останется, так что приличия соблюдены будут, а потом тебя к Семену отводить будут, он тоже хотел твоей науки. Христом Богом тебя прошу, княже, уважь мою черь». Я поклонился, а Борис повеселел и сказал: «Вот сейчас к ней и пойдешь, тебя Юлька проведет тайным ходом, та же девка будет тебя и потом водить». За дверью уже ждала бойкая девица лет, наверное, 14. Поклонившись, она повела меня ходом, где вообще никого не было, а потом открыла ключом замок на невысокой двери. Мне пришлось склониться, чтобы в нее пройти. Мы оказались в небольшой комнатушке. Она навесила замок на дверь, через которую мы вошли, потом провела меня через другую, и я оказался в комнате, где за столом сидела женя, а рядом с ней девушка необыкновенной красоты. Юлия поклонилась и, ничего не говоря, вышла, а я поклонился и встал столбом посередине комнаты. Царевна поднялась и сказала мне: «Княже, садись, молю тебя», и показала на третий стул. Она была ослепительно красива, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, черты лица чуть неправильные, но именно это делало ее неотразимой. Конечно, для своего времени у нее был один изъян, она была высока и стройна, тогда как в России, равно как и в других странах, ценились женщины в теле, а еще она была наделена необыкновенным умом и сообразительностью. С самого первого дня она задавала мне вопросы по физике, по химии, по математике, по истории, на которые мне не так просто было ответить. Не знаю, почему в мире ценятся глупые женщины, но мне моей первой жены хватило. Да и пример моей мамы, которая шутя решала самые сложные задачи по предметам, с которыми у меня в школе были проблемы, стоял у меня перед глазами. Да, не будь я женат, и не будь Ксения Борисовна царской дочкой, я бы в нее всенепременно влюбился. А так она стала для меня кем-то вроде любимой сестры. Я помнил, какой трагичной была ее судьба в нашей истории. После воцарения Лжедмитрия он приказал доставить ее к себе, после чего ежедневно ее насиловал в течение 5 месяцев. Присытившись, он приказал постричь ее насильно в монахини. Вскоре она родила сына Лжедмитрия, следы которого теряются, а потом провела всю жизнь по монастырям и достаточно рано умерла. Я пообещал себе, что не позволю никому над ней надругаться. Но как? Да, хорошо было бы отдать ее замуж за кого-нибудь из наших, но Борис никогда на это не согласится, разве что после его смерти. А вот этого мне очень хотелось избежать, хоть он и был оболган впоследствии, он был весьма талантливым человеком и неординарным правителем. Оставалось лишь надеяться, что он будет и дальше править, но нужен был и запасный вариант, и для Руси, и для его детей, которые мне оба очень и очень нравились. В тот же день, когда мы с Женей шли домой, подошел служка и сказал: «Княже, тебя святейший видеть желает, исповедоваться, говорит, тебе надобно. За девку не бойся, ее до дома доведут». Патриарх бросил на меня один взгляд и сказал: «Значит, не выдержал». Я хотел было оправдаться, мол, не виноват я, она сама ко мне пришла, но вместо этого с виноватым видом поклонился. «Не выдержал, святейший владыка, но хоть сказал ей, что расстаешься с ней». Я потупил глаза. «Она сама потом со мною рассталась. А ты что?» Я и рассказал ему про банщицу. Тот выслушал меня и вдруг сказал: «Княже, знаешь ведь, и патриарху тяжело не смотреть на женщин, но приходится. Тоже и для тебя, пока ты вдалеке от супружницы твоей. Вернешься к ней, ее и люби, как заповедовал нам Господь, плодитесь и размножайтесь. Но еще сказано, не прелюбодействуй. И одна у мирян жена, другой не дано, чай, не магометане мы. Ладно, давай, буду тебя исповедовать, и он повел меня в то самое помещение, что и в прошлый раз, где на аналое лежали Евангелие и крест. Наложил он на меня епитимию, ровно на месяц запретил мне причастие, а еще читать мне ежедневно Евангелие повелел и молитва исправно, а потом сказал: «Поедешь ты 1 октября в Измайлово, вот перед этим и приходи на службу, исповедуешься и причастишься, бо вижу, что нелегкие грядут времена, и для тебя, и для нас, для всех». Тем временем, все шло своим чередом, наши военные обучали новобранцев, наши учителя, детей и взрослых, а наши купцы не только ухитрялись налаживать связи с местными негоциантами, они же и закупали зерно, грибы и рыбу, а также ухитрились наладить торговлю с Балтикой. Более того, они весьма неплохо зарабатывали на проводке купеческих караванов вместе с нашими. После той памятной истории с волчонком, никто из стати не рисковал даже приблизиться к нашим. И, как ни странно, несмотря на все затраты, мы каким-то образом ухитрялись не просто оставаться на плаву, но и даже выходить в плюс на этих операциях, тем более, что Александров и Борисов стали основными центрами товарооборота со Швецией, Данией и Пруссией. Сам же я в это не вникал, разве что один раз, когда Леня Пеннер, глава нашей торговой миссии, подошел ко мне и сказал: «Лех, дело есть. Приехал Никита Строганов из Соликамска, а нам соль нужна, именно. Но, знаю, сам бы договорился. Но я вдруг подумал, мы ж на Урал геологов посылать собрались, а Соликамск – это Пермский край, понятно. Ну и, кроме того, его семейке не только Пермь принадлежит, а еще в Астрахани они заправляют». «Ясно. Принял я Строганова у нас в парадном кабинете, обставленном стараниями Лени и его ребят как раз для таких мероприятий. Оказался он степенным мужиком с окладистой русой бородой, одетым в соболиную шубу, что в Москве бывало разве что у бояр. Не знаю, почему, но мы очень быстро нашли общий язык. Я рассказал ему про то, что нам нужна соль, а еще больше, местная рыба, вяленая, сушеная и копченая, да в больших количествах. Тот согласился, но запросил весьма немалую цену. Про нее я ему сказал, что такими вопросами у меня занимается Ленька Пеннер. Тот поскушнел, видимо, уже имел удовольствие говорить с Леней и знал, насколько тот по-немецки прижимист, но кивнул. И я тогда выложил вторую свою просьбу. «Никита Григорьевич, я с удовольствием заметил, что лицо того разгладилось, когда я назвал его на «ич», еще такое дело. Хотелось бы мне своих рудознатцев на камень послать, через твои земли, по воле государевой. Неведомы мне руды на камне, княже», — голос Никиты звучал сокрушенно, — «зато мне ведомы. А еще мои люди знают выплавку доброго железа и меди, и хотели бы это делать на тамошних землях. Конечно, чтобы и у тебя интерес был». Строганов сидел, как громом пораженный. Потом повернулся ко мне и сказал: «Значит, княже, в долю меня взять хочешь?» «Именно так, Никита. А людей своих я бы по весне прислал, когда реки вскроются. Вот только дюже поздняя весна будет, думаю, не раньше мая, а то и в июне. И лето позднее будет, не будет лета, будет сразу, как осень. А в августе уже морозы ударит. Да откуда сие тебе ведомо, княже? И про руды, и вещички у тебя разные чудесные, и дары твоих людей». И он показал мне наручные часы со взводом из американских запасов. «Княже, перекрестись». Я перекрестился, не забыв сделать это двумя пальцами. «Да, княже, чую я, приятелем твоим быть надобно. Приму я твоих людей честь по чести и пособлю им, чем смогу. Вот только пусть часть твоего железа и меди мне продавать будут, за хорошую цену». «Добро, Никита. Договоришься с Ленькой, а мое слово крепкое. Знаю, княже, слыхал про тебя, и мое тоже, а рыбу и соль я тебе много дешевле отдавать буду. Вот только скажи, зачем тебе столько?» Я рассказал ему про следующие 2 лета. Он сидел, пораженный. «Если б я не видел, как ты перекрестился, я б подумал, что ты колдун, княже. Так вот, сраблю я запасы у себя, ведь негоже, когда люди от голода умирают, и буду раздавать им, как и ты это решил, и тебе для богоугодного дела продам за столько, сколько мне все это стоит, и братьям и сродникам своим поведаю. Вот только скажи, откель вы такие?» Я рассказал ему немного про русскую Америку, конечно, не все. Он же спросил: «Есть у меня сын, Аникий Никитич, странствовать хочет, не возьмешь его с собой?» «Возьму, конечно, вот только если к нам уедет, то не скоро вернется». «Вот и добро, зато Строганов будет и в вашей Америке». Распрощались мы сердечно и даже обнялись. Конечно, не факт, что нам в Америке нужен соглядатай Строгановых. Но вряд ли он в ближайшие годы сможет вернуться. А зато нам не только палки в колеса ставить не будут. Нам на Урале помогут. А это дорогого стоит. После этого, все шло по накатанной. Я и далее учил Бориса и его родню, а особенно Ксению. И рассветы, и закаты становились все зеленее, да и днем солнце было не желтовато-белым, каким ему надлежит быть, а красноватым, а небо приобрело отчетливый оранжевый оттенок, а к вечеру зеленело, резко похолодало. По ночам лужи на улице замерзали, и я два или три раза чуть не упал по дороге в Кремль. Каждый раз, к моему стыду, меня выручала жена. 29 сентября по старому стилю я временно распрощался со всеми моими учениками, а потом отправился на вечернюю службу и на исповедь к патриарху, а 30-го на литургию, которую на сей раз служили в соборе Чуда Архангела Михаила Чудова монастыря, а после нее я поехал в Измайлово. По дороге в воздухе начали кружиться снежинки, но, к счастью, это быстро прекратилось, разве что землю изрядно успело припорошить. Я боялся за урожай и за скот, но в Измайлово для овец и коров были подготовлены скотные дворы и сеновалы, забитые сеном, а весь урожай был уже собран. Практически все заводы уже работали. Речку успели запрудить в двух местах, и многие станки приводили в действие водяные колеса. Впрочем, первая паровая машина тоже уже была готова, пока еще для ткацкой фабрики. На строительстве и на заводах работали вчерашние мастеровые, а кое-где и крестьянские дети. Меня поразило, насколько качественно здесь все делалось. Этим начало 17 века выгодно отличалось не только от России 90-х годов века 20-го, но и от Америки, и даже от Германии, где, несмотря на репутацию, легкий брак давно уже был в порядке вещей. И так как мы очень неплохо платили, а лучших обещали взять с собой в Америку, работа кипела и продвигалась очень быстро, конечно, под руководством наших инженеров и строителей. А то, что мы еще и учили их детей, давало им дополнительный стимул. Потерять работу не хотел здесь никто. На следующее утро, на торжественном построении, я вручал свежеотчеканенные медали лучшим кадетам из царского Измайловского военного училища, так мы решили назвать свой кадетский корпус. Золотые медали получили 13-летние князь Михаил Скопин-Шуйский и Андрей Мышкин, младший сын кузнеца, ныне трудившегося на измайловских заводах. Мое смешение сословий сработало на ура, оба были лучшими друзьями, несмотря на столь значительную разницу в происхождении. Затем мы торжественно приняли присягу у выдержавших обучение рекрутов. Их осталось около 350. Остальные частично сами ушли, а частично не смогли сдать экзамены по физподготовке и по наукам. Зато оставшихся произвели в действительные рядовые, а отличников – в сержанты. Троих Саша произвел в младшие лейтенанты. Из бывших рекрутов сформировали кавалерийскую полусотню, две роты, разведвзвод, хозяйственный взвод, минометный взвод и артиллерийскую батарею, оснащенную американскими 75-миллиметровыми пушками. Каждой роте и кавалеристам мы вручили по знамени, а знамя полка решили сделать переходящим, его вручили второй роте, заместителем командира которой был назначен свежеиспеченный лейтенант Дмитрий Пожарский. Именно он, встав на одно колено, как учили, принял знамя из рук полковника Сикаева. А во время последующего пира ко мне вдруг подбежал кто-то из кадетов. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» – спросил тот. «Где я и где полковник?» – подумал я. «Но мундир мне пошили именно полковничий». «Разрешаю, наверное, не по уставному», – сказал я. «Вас вызывают по рации из Курска, Строгановы». Глава 3. «Идет красавица зима». 1. Труба зовет. «Ренат, что случилось?» – спросил я по рации. «Неделю назад в Курск пришла весть из Воронежа. К городу подошла Крымская Орда. Большая часть гарнизона туда и ушла. А теперь наши таврические друзья и здесь объявились. Деревни южнее Курска эвакуированы. Сам город в осадном положении. Не знаешь, что с геологами? Я послал к ним людей и приказал уходить в Орел. Правильно сделал. Ваша численность – 110 человек. Все офицеры, снайперы и первые номера пулеметов из наших – всего 10 человек. Двое афганцы, остальные москвичи. Остальные, как ты знаешь, не обстрелянные. Два пулемета, один миномет 1002 с двумя боекомплектами. Стрелковое оружие – у наших по 1003 и по Браунингу, у снайперов – Спрингфилды, у местных – М1 и по 100 патронов на ствол. Увы, во время учений расстреляли большую часть того, что у нас было. Гарнизон – 5 сотен. Про них ничего сказать не могу. А численность орды, трудно сказать, но, похоже, не менее 5000, причем это всего лишь те, кого мы видели сегодня. Пару атак мы, конечно, отобьем, но неплохо бы получить подкрепление. К счастью, в планах был выход полка в учебный поход на следующий день. Часть инструкторов должна была остаться в Измайлово, завтра намечался прием 200 новых рекрутов. Мы с Сашей обсудили этот вопрос и решили, что пусть все так и остается, а мы возьмем с собой дополнительный боекомплект и часть артиллерии. Я поехал обратно в столицу, надо было сообщить новость царю и заручиться его согласием. Царь принял меня без промедления, похоже, его людям было приказано нам никаких препон не чинить. Я обрисовал ситуацию. Вот, значит, как, пошлю я стрельцов в Курск. Вот только выйти они смогут не ранее, чем через 2 недели. Да и не нравится мне, что татары сначала под Воронежем показались, потом под Курском. Не похоже это на них. Не иначе как им кто-то помогает. Может, поляки? Ведь, получается, они прошли по землям Речи Посполитой, причем без боя. Государю, а, может, они внимание отвлечь хотят, а сами ударят западнее, по Чернигову либо Смоленску, или, может, еще где-нибудь. Дело говоришь, княже, но что предложишь? Государю, позволь Измайловскому полку выйти уже завтра. Туда около 500 верст, мы можем там быть за 12-15 дней, а наша конница, наверное, за 7-8. Добро, вот грамота, по которой вам любой помещик обязан будет менять лошадей. Поезжайте, да хранит вас Господь. После Теремного дворца я зашел в Чудов монастырь к патриарху, который сказал: «Княже, приводи завтра твоих воинов на пожар, я благословлю их на ратный подвиг». Полк подошел часов в 10 на следующее утро. Меня поразило, что пришли они не в пешем порядке, а на специально подготовленных вазах, по 10 человек в каждом. На других перевозилось имущество полка. Артиллерия была на конной тяге, а у кавалеристов было по заводной лошади. Как обычно, мои ребята оказались на высоте, а я, полным долдоном, ведь я ничего про нашу логистику не знал. Патриарх благословил нас и совершил краткий молебен за победу русского оружия, и мы погрузились и пошли к наплавному мосту через Москву-реку. «Надо же», — сказал Саша Сикаев, по совместительству командира Измайловского полка. Это как в 41-м, 7 ноября. Вот только мой дед был на своих двоих, а мы путешествуем в комфорте. Дождей осенью было мало, и распутицы, к счастью, еще не началась. Земля была покрыта 2-3 сантиметрами снега. На мой вопрос, что мы будем делать после обильных снегопадов, мне разъяснили, что для всех повозок, и даже для орудий, имеются полозья. Поставить их, вопрос нескольких часов, но пока мы обходились без них, тем более, чем дальше на юг мы продвигались, тем становилось, хоть немного, но теплее, и уже у Серпухова снега не было вовсе, так что продвигались мы достаточно быстро, тем более, дорога поддерживалась в достаточно хорошем состоянии, в низинах и заболоченных местностях были проложены гати, а через каждую реку, от широкой и величественной Оки до самого маленького ручейка, были либо паромы, либо хорошо обозначенные и неглубокие броды, а иногда и деревянные мостики. Ландшафт потихоньку менялся, сначала исчезли березы, хвойных деревьев становилось все меньше, а почвы были все темнее. У живописного Болхова леса превратились в лесостепь, равнину, на которой время от времени попадались рощицы, в основном дубравы. Берега рек становились все более обрывистыми, но переправы и здесь содержались в полном порядке, разве что спуск к реке был, как правило, достаточно трудоемким. Ежедневно мы связывались с первой ротой. По их словам, крепость в Курске держалась, а вот деревни южнее Курска были разграблены. К счастью, почти все жители успели спрятаться в крепости. Жизнь к югу от засечной черты подразумевала способность держать ухо востро и готовность, взяв лишь самое необходимое, срочно уйти в ближайшую крепость. Крымчаки 2 раза штурмовали крепость, и очень помогли наши пулеметы и миномет. Перед крепостью каждый раз оставалось по 2-3 сотни трупов. Второй раз это произошло на 7-й день нашего похода. Нам оставалось еще 4 дня, а кавалерия должна была прийти в Курск завтра. Увы, основной боезапас у нас, а у первой роты боеприпасов осталось очень мало, 1-2 атаки, и пулеметы с винтовками замолкнут, а у миномета вообще оставалось 3 выстрела. Сколько врагов было в точности, Ренат все еще не знал. Но, по его оценкам, не менее 10 тысяч. Наши ребята сходили за языком и ухитрились поймать то ли бея, то то ли Бека. Ренат говорил на нижегородском татарском диалекте и мог, хоть и с трудом, объясниться с крымчаком. Татарами он пришельцев с Крыма не считал и называть их так отказывался. Незваный гость сообщил, что численность орды была свыше 20 тысяч, но была информация и поважнее. В рядах противника присутствовали около сотни польских посланников, другими словами, инструкторов. Похоже, Сигизмунд, король польский, а ранее и король шведский, решил создать нам проблемы на Южном фронте. Скорее всего, это было вызвано новостями из Швеции. Хотя главполяк, наверное, и приветствовал смерть своего злейшего врага Карла, но ему не могли нравиться ни наша дружба со Столармом, ни укрепление русских позиций в Финском заливе. Увы, ни у него, ни у нас не получалось связаться с геологами, и я начал опасаться за их жизнь, и мы торопились, как могли, к Орлу. К счастью, погода и далее благоволила нам, и, кроме того, лишь дважды приходилось чинить один из вазов. Так что уже вечером 10 октября мы въехали в эту крепость, последнюю перед Курском, до которого оставалось чуть более 100 километров. Я сразу же пошел к местному воеводе, Андрею Репнину. Он принял меня радушно, а когда узнал, что во второй роте служит Василий Репнин, обрадовался. «Братце мой младший, княже». А вот на вопрос про геологов ответил, что были здесь странные люди. Он приказал привести их к себе, а они показали грамоту от государя. Я предлагал им остаться, но они сказали, что пойдут на запад, к Севску. Там, мол, место, месторождение, мудреное такое слово, княже. Вроде оно, больше от них не было ни слуху, ни духу. Если появится, повели им от моего имени оставаться в крепости. Добре, княже, сделаю. Он позвал кого-то из своих, отдал кое-какие распоряжения, а затем посмотрел на меня. Княже, я приказал бани натопить, ты и твои сотники и десятники пусть ко мне придут, и Васька мой тоже, а для других стрелецкие бани есть, и накормим мы вас. Благодарю тебя, Андрею. Княже, а что ты делать-то хочешь? Я рассказал ему про наши планы, на что тот лишь покачал головой. Княже, вас вон сколько мало, как вы с ордынцами-то воевать будете? Я бы дал тебе людей, да у меня лишь одна сотня, остальные кто в Курске, кто в Осколе, кто в Воронеже, а крепость оставлять негоже. Да не надо, мы справимся. А вот лошадей сменить бы не помешало. И я подумал, что опять придется показывать бумагу от царя, но Репнин лишь склонил голову. Добро, и запасных возьми. А теперь слушай, один переход тебе до Бельдяжек, один до Любажа, а далее развилка будет. Налево дорога идет в Курск, а направо на Городинскую сторожу и на выселки на полдень от Курска. Мыслю, уже в стороже никого не найдешь, а далее и подавно. Тебе, значит, налево. Спаси тебя, Господи, Андрею. Бельдяшки оказались крупным селом, построенным вокруг храма и окруженным частоколом. Вот только не поможет он против орды, подумал я. Рядом с ней находилась усадьба, где офицеры и заночевали. Нас зазвал Иван Бельдин, старый помещик, которому некогда пожаловали усадьбу на кормление после многих лет непорочной службы. На мой вопрос, почему он не ушел в Орел, он с горькой усмешкой ответил: